Старался не зацикливаться на утренней заварушке. Блокировал мысли о доме, заставляя себя думать о службе и откладывая все личные дела до вечера. Да только как отложишь, если буквально все напоминает? Сначала Алена Николаенко прибежала с утра пораньше, перевстряла его в коридоре участкового пункта. Андрей уж подумал, что опять что-то стряслось, а нет, просто поблагодарить за своего Юрашку. Снова невольно представил на ее месте Маринку, и такое вдруг зло взяло. Ты тут рвешься, пытаешься выстроить все с нуля, и семью, и отношения. На конфликт с женщиной своей любимой идешь. Все ради дочери, она потом вот так же, как эта Алена, хвостом вильнет и к дурачку какому-нибудь неблагонадежному. Только ее и видели. Ну что в голове у этой молодежи? Зайдем в кабинет. Строго прервал ее излияние Андрей. Пропустив вперед, плотно прикрыл дверь. Давай-ка еще раз. Кто тебе в тот раз сказал, что нужно идти именно ко мне? Тамара, сестра Юры. А ты Юраша-то видела после того, как его выпустили? Алена смущенно зарделась. Два раза. Угу. А Тамара, значит, все равно сестра. Окончательно раздражаясь, подытожил Андрей. Совесть не мучила, нет. Он Юраша предупредил по-хорошему. Мозги девчонке больше не дурить. Да и просто не мог он в стороне оставаться, видя, куда дело клонится. Значит так, Ален, Тамара не сестра ему, а жена. И у них двое детей. На Аленку специально не смотрел. Слез ему только тут не хватало. Это первое. А второе, разводы цыгане не практикуют. Позор это для них. Как и русская жена, если бы не был женат на Тамаре. Понимаешь? Она молчала, и он все-таки глянул. Алена выглядела поникшей, но держалась. Только подбородок слегка подрагивал. Так что дело, конечно, твое, Алена, но до добра ваша горячая дружба точно не доведет. Совместного будущего у вас нет, а случайностей никто не застрахован. Забеременеешь и решишь родить, ребенка у тебя выкрадут и спрячут. Это как пить дать. Пойдешь на аборт, можешь бездетной потом остаться. А у тебя ведь вся жизнь впереди. Так что кончай дурить, Алена. Я за тебя сейчас как за родную переживаю. Стало ли ему легче после этого разговора? Нет. Обидно было за Аленку, ведь хотя и глупо еще совсем, а ради ворона своего против родной семьи пошла. Черт его знает, может, это и правда любовь. Тогда вдвойне обидно. Сразу после ухода Алены помчался в суд, написал заявление на развод. И тут же словно гора с плеч. Сейчас казалось странным, что так и не сделал этого раньше. Но, вспоминая минувшие годы и тот непробиваемый слой ледяного бетона, которым сковало все живое внутри после предательства Ирки, удивлялся, как вообще не спился, как работу не бросил, и все-таки нет-нет, а и похаживал по женщинам, не давая себе окончательно оберючиться. Какой уж тут к черту развод. Да и потом делить им с Иркой было нечего. Квартира служебная, еще целых два года за нее отрабатывать. Дети ей даром не сдались, в этом он уже не единожды убедился. Вот и получалось, что единственной причиной сохранять формальный брак было лишь их обоюдное наплевательское к этому отношение. Вот так было раньше. А теперь? И вот тут снова накрыло утренней выходкой Марины. Чуяло сердце, что это еще только цветочки. За ремень сегодня схватился, но пороть, конечно, не собирался. Никогда не порол. Просто накатило вдруг какое-то отчаяние. Может ведь статься так, что ему и выбирать между ними не придется, потому что Оксана сама уйдет. Просто не выдержит. И вот в тот самый момент, когда жажда справедливости распирала и требовала решительных мер на перспективу, он получил вдруг контрольный удар под дых. И от кого? От той, за которую встал в боевую стойку. Как у нее вообще ума хватило лезть поперек него при ребенке? Ведь не в первый раз. Она что, все время так будет? Вспоминали собственный несгибаемый отец и покладистая мать, и то, как ладно и мирно они решали все семейные тяготы. Но там, помимо любви, было их глубочайшее взаимное уважение. А тут что? И не поторопился ли он, позвав Оксану, в свой дом? Думать об этом было и горько, и больно, но необходимо. На кону стояла не только его личная жизнь, но и покой и судьбы его детей. И это было главное. Давать той же Маринке дурной пример, открыто приводя в дом и меняя под настроение женщин, он не собирался. Он и с Оксаной-то изначально спешить не собирался, но пригорело вдруг так, что не смог иначе, не выдержал. А теперь неужели пожалеет? Не хотел, даже боялся этого. Всю беготню, запланированную на день, постарался взвалить на Петрова, так как самому после двух нужно было гнать в аэропорт, встречать этого особого гостя, которому Львович всю плешь проел, затем доставить его в город и заселить в гостиницу. Далее сопроводить на обед, а после обзорная экскурсия по городу до самого вечера. А там ужин и, как говорится, доброй ночи, до новых встреч. Служба, хотя и не пыльная, своего рода нянька для дедушки, но и незавидная. Однако текущих дел было много, а Петров не семирукий, поэтому и сам Андрей до полудня не отсиживался. Навестил порядком поднадоевших за последние недели цыган, чудом застав на месте самого Бахтыра-Ворончака. «По-человечески тебя прошу, придержи своих ромалов в узде на эту неделю. У нас ответственное городское мероприятие. Сразу говорю, за любую ерунду в отделение свозить будем и сажать на 15 суток. Поэтому лучше даже не выходить из поселка». В основном запугивал, конечно, но в целом так оно и было. Совместно с Львовичем и специально созданной опергруппой решили брать в негласную разработку всех подозрительных граждан, напоминающих цыган, и уже по факту разбираться, кто таков, и устанавливать возможную связь с Марумовским или Николаенко. На полном серьезе ожидали возможных провокаций. Так что исключить настоящих цыган было бы очень и очень желательно. После цыган заглянул в общажный квартал. Вот тоже еще один потенциальный геморрой. По закону подлости Петрунин Семен, рецидивист и асоциальный элемент, проигнорировавший уже три вызова в участок, мог объявиться в городе именно в эту чертову ответственную неделю и устроить какое-нибудь резонансное ЧП. А имеющаяся у Андрея информация о том, что Петрунина якобы видели в компании грузчиков оптовой базы Николаенко, еще больше усиливала это предчувствие. В общаге Семена, естественно, не оказалось, но его соседка, та девчушка Люда, шепнула мимоходом, что видела его на днях в районе гаражей. Значит, в городе, значит, просто нагло игнорирует вызовы. После общаг по пути завернул еще по двум адресам. А когда вернулся в участок, Петров ошарашил известием о том, что Маринка пропала. Андрей тут же позвонил Оксане, но трубку никто не взял. Глянул на часы, время поджимало. «Вась, похоже, мне надо домой заглянуть». «Понимаю», — с сочувствием кивнул тот. «Ты это, давай займись тут пока бумагой. А если до двух не отзвонюсь, поедешь в аэропорт, встретишь гостя этого почетного. Только смотри мне, чтобы все по высшему разряду, ясно? На вот», — сунул ему путевой лист. «Тут все адреса, пароли и явки. Развлеки деда. На Мамайку своди, в панораму, речпорт покажи». Сноска. «Мамайка. Здесь Мамаев курган. Разговорные. Конец сноски. А я тогда, как освобожусь, текучку твою здесь порешаю. Но надеюсь, что все-таки освобожусь до двух». Озабоченно мотнул головой. «И чую, кое-кого все-таки придется сегодня выпороть». На месте все оказалось серьезнее, чем подумал сначала. Оказалось, что пропала Маринка довольно давно и именно сбежала, а не просто пошла погулять. «Давай по порядку. При каких обстоятельствах, в каком направлении и прочие детали». Оксана прекратила метаться, вымученно опустилась на стул. «Мы с ней просто разговаривали. Она вдруг разозлилась, и я не думала, что так получится». «О чем разговаривали?» «О том, что произошло утром. И вообще обо всем. О семье, о том, почему люди живут вместе. И что ей нечего бояться, если мы с тобой...» «Ну, просил же!» — шлепнул Андрей ладонью по столу. «Говорил же, не лезь. У Маринки свои загоны на эту тему. Она уверена, что если у меня кто-то появится, то я сдам их с Тёмкой в детдом. Я сам должен с ней разобраться». «Оксан, ну неужели я требую чего-то из ряда вон? Ну как с тобой еще говорить?» Она опустила голову, и Андрею стало вдруг отчаянно стыдно, что наорал на нее, но время поджимало, и было не до сантиментов. К тому же виновата, чего уж там. Велел сидеть дома, а сам пошел по соседям и возможным свидетелям. Чуяло сердце, Маринка не могла уйти далеко, но на деле она действительно словно сквозь землю провалилась. Оставалось надеяться, что подалась куда-нибудь в парк, а не на Волгу или на шлюзы. Забежал на минуту домой, игнорируя виноватый лепет и извинения Оксаны. Чудом вызвонил Харламова. И снова на улицу, на этот раз по подъездам и подвалам. Минут через 15 на служебном УАЗике подъехал Олег с Генкой Шевцовым и Мишкой Босых. Теперь шерстили вчетвером, но толку-то. Границы поиска все расширялись, время все шло. В какой-то момент понял, что уже третий час, порадовался, что догадался заранее перепоручить почетного гостя Петрову. Потом Харламов с ребятами уехали по службе, а Андрей на минуту заскочил домой за фотографией дочери. Оксана снова пыталась что-то сказать, но не могла справиться с волнением. Губы дрожали, сама то и дело замолкала, срываясь на слезы. Он мимоходом притянул ее к себе, чмокнул в макушку. «Ну, все, все, успокойся. Найдется, никуда не денется». Нахмурился. «И получит ремня. Это уж точно». «И я очень надеюсь, что на этот раз ты не полезешь на амбразуру поперек меня, да? Все, давай, я пошел». «Андрей, послушай». Попыталась она его задержать. «Ну, погоди ты». «Оксан, давай не сейчас. Серьезно, все разговоры потом». «Андрей, постой!» Крикнула она уже ему в подъезд, но сейчас ему действительно было не до излияний. Отправился по местечкам, где любила бывать Маринка. По паркам, улицам и даже магазинам. Показывал фото, опрашивал. Пытался найти хоть какую-то зацепку. Бесполезно. Переходя через дорогу, снова увидел УАЗ Харламова. Оказалось, они с ребятами еще раз заезжали к нему домой, еще раз обошли территорию. Ничего. «Я сейчас в отделение, на летучку». Глянул на часы Харламов. «Давай ее фото, неофициальную ориентировку нашим дам. Пусть тоже шерстят, чего время терять. А уж если до утра не найдется, тогда уже будем через заявление». «Да, я тоже об этом думал». «Но, думаю, все будет нормально, Андрюх», – постучал кулаком по груди. «Чую. Маринка же умница у тебя, в переделку не полезет. Просто характер показывает». Распрощавшись с Харламовым, заскочил к себе на участок. Машинально отметил, что Петров молодец, перед отъездом даже на столе прибрать успел. Глянул на часы, 7 уже. Позвонил домой, готовый, подобно Харламову, едва ли не пообещать взволнованной Оксане, что все будет хорошо. Но она его опередила. «Нашлась». «Где?» «Сама пришла». «Все хорошо. Коленки связины немного и вся в пыли. Но в остальном нормально. Я спрашиваю, где была, а она молчит». «Не надо, Оксана. Я тебя прошу, не начинай никаких разговоров. Просто проследи, чтобы опять не сбежала. Я сейчас подъеду». Сразу же полегчало. А вместе с этим остро засаднила вина перед Оксаной. Ведь Маринкина выходка – это всего лишь выходка ребенка с характером, и, кажется, несмотря на волнение, Оксана-то как раз относилась к этому с пониманием. А вот его собственная реакция на попытку Оксаны найти общий язык с Мариной – это уже ненормально. Виноват, однозначно. Дурак. Надо исправлять. Срочно. На выходе из участка в полутемном тамбуре подъезда налетел на какую-то женщину. Ловко придержал ее от падения. «Извините, задумался. Не заметил». «Каким ты был, Иванов, таким и остался». Потирая ушибленный лоб, прошипела она. «Барана неуклюжая. Угораздило же меня с тобой связаться».